Глава 20. Гримхолд оказался гораздо менее мрачным, чем я ожидала. Городок был маленьким, всего несколько сотен человек. Деревянные здания были окрашены в яркие, жизнерадостные цвета, что выделяло их на фоне темного леса, который окружал поселение. Земля вокруг города была расчищена на несколько миль. Огромные деревья явно использовались в строительстве. Древесина, должно быть, была действительно ценной. Мне было интересно, почему жители Кирунаса вырубили лес до основания и не продали бревна в соседние королевства, чтобы разбогатеть. Я без всяких сомнений знала, что мой отец и Артур поступили бы именно так. Еще до того, как подошли к деревянным воротам города, мы услышали громкую музыку и шум толпы. «Видимо, здесь фестиваль», — пробормотал Драван, замедляя шаг своего пегого коня и подъезжая ко мне. «Не будем задерживаться. Я найду лавку целителя, потом пополним запасы. Если тебе что-то нужно, отправляйся на поиски. Встретимся в таверне «Чёрная уздечка» в центре города». Я кивнула. Мы спешились и повели лошадей мимо ворот. Внутри все жители города оказались на улицах. Здания были украшены цветами, гирляндами и лентами. Люди смеялись и кричали, проносясь мимо в ярких одеждах, с лицами, скрытыми масками, в виде животных, растений и мифических существ. Я увидела маленького мальчика, который носил маску, напоминающую морду Эксмура. Когда он развернулся и побежал в толпу, я заметила торчащий хвост. «Счастливого каравала!» — закричала молодая женщина в бирюзовой маске птицы, пролетая мимо с группой смеющихся подруг. «Конечно», — пробормотал Драван, проследив за ними взглядом. «Здесь почитают Кора. Я и забыл». Я посмотрела на девушек. «Кто такой Кор?» «Спутник Велы». «Вела? Богиня Фейри? Здесь, в Кирунасе, почитают богов Фейри?» «В Кирунасе верят, что Вела и Кор создали мир». Я почувствовала странную обиду. «Не три сестры? Не Заря, богиня рассвета?» Драван выглядел так, будто пытался сдержать улыбку. «Нет, не три сестры. Наиболее населенные районы Кирунаса находятся ближе к Нуменусу. Верование и культура Фейри оказали тут большее влияние, чем в остальной части Эскиры». Я с любопытством огляделась. «Надеюсь, лавка целителя будет открыта», — пробормотал Драван. «А вот и таверна». Он указал на вывеску «Чёрная уздечка». «Встретимся там. Я вернусь за тобой через час или два, ладно?» Я кивнула, а потом усмехнулась. «Может, я куплю маску?» «Не смей», — коротко ответил он. «Если наденешь маску, они подумают, что ты участвуешь в фестивале во всех смыслах». Я приподняла брови. «И это будет плохо, потому что...» «Потому что ты окажешься не в своей тарелке», — заявил Драван с мрачным выражением. «Коровал длится весь день и всю ночь, а мы не можем задерживаться. К тому же я не уверен, что тебе захочется оказаться в гуще дикого праздника». «Может, это то, что мне нужно?» Я холодно пожала плечами. «Кирунас перекручивает все так, что ни одна легенда не сравнится». Драван покачал головой. «Скоро увидимся». С этим загадочным замечанием он исчез в толпе. Магазины были открыты, хотя многие продавцы, судя по всему, были заняты не торговлей. Не говоря уже о том, что они были явно пьяны. У всех в руках были чашки с пурпурной жидкостью. Я уловила сладковатый запах ягод и специй. Я остановилась у книжного магазина, чтобы обменять книги, которые я привезла и прочитала, на стопку непрочитанных. Торговец выглядел взволнованным от такого обмена. Мои кожаные тома с тиснением из библиотеки замка за какие-то потрёпанные книги с рваными страницами, которые, вероятно, пылились на полках годами, нетронутые и заплесневелые. Но я была просто рада, что нашла хоть что-то, что еще не читала. В магазине одежды мои глаза загорелись. Гримхолд, может, и был небольшим городком, но местные мастера были необычайно талантливыми. Я взяла длинное темно-зеленое хлопковое платье, которое затягивалось на талии плетеным поясом, и прикоснулась к яркой цветочной вышивке на воротнике. Вырез платья был настолько узким, что должен был скрыть следы Флориана, если только кто-то не будет всматриваться очень внимательно. Рукава были длинными и пышными, спускаясь ромбами. Я улыбнулась, представив, как они будут волочиться за мной, когда я буду идти. Платье совершенно не подходило для долгих дней жесткой езды, но я хотела его. Я принесла платье к прилавку, а потом, прежде чем передумать, схватила черно-фиолетовую маску для глаз с узором из зеленых драгоценных камней и добавила ее к своей покупке. Через несколько минут я вышла из магазина в новом платье и маске, чувствуя себя легкой и счастливой, чувствуя себя кем-то иным, пусть и ненадолго. Маска была частью моего превращения, как будто я накрыла голову капюшоном, но даже лучше. Просто еще один житель города, наслаждающийся каравалом. Что бы это ни было. Платье сидело на мне идеально. Благодаря скромному выбору еды и неприятному побочному эффекту лекарства, которое я принимала, я стала немного стройнее, чем когда мы уехали из Камелота, и большинство туник, которые я привезла, теперь висели на мне, как на вешалке. Платье же, с другой стороны, казалось сшитым исключительно для меня и сидело как влитое, обвивая поясом талию, как руки любовника. С этой мыслью я направилась в таверну. Я твердо решила попробовать тот напиток, которым все наслаждались. Я слышала, как один из торговцев называл его «корво». Проходя через город, я ловила множество восхищенных взглядов как мужчин, так и женщин. Одна пожилая женщина, коснувшись моей руки, указала на мои волосы и сказала, что ей нравится мой парик. Я не стала ее исправлять. Если они верят, что серебристые пряди — это просто парик, тем лучше. Возможно, это был фестиваль или отголоски тревожного сна, но, проходя через Гримхолд, я ощущала себя другой. Загадочной, неузнаваемой. Маска была частью этого образа. Я пробралась в переполненную таверну и подошла к бару, заказав кружку корвы. Когда мне подали напиток, я опустошила кружку залпом. Я и сама не осознавала, как сильно хотела пить. Лошади были накормлены и напоены, но про себя я забыла. Корва была восхитительной, фруктовой и сладкой. Я почувствовала, как тепло заполняет меня. Это было нечто, чего я раньше никогда не испытывала. Я с удовлетворением огляделась вокруг. Таверна была полна людей, все разговаривали, смеялись, танцевали и пили. Группа музыкантов стояла на маленькой сцене в углу, играя захватывающую мелодию. Танцпол вокруг них был полон людей в масках, которые покачивались, кружились, вертелись. Я наблюдала за танцующими с тоской, потягивая напиток из кружки. Чем больше я пила, тем сильнее мне хотелось быть среди них. Я заказала еще одну кружку корвы и на этот раз растягивала удовольствие. Я восхищалась эффектом, который этот эликсир оказывал на меня. Я пила вино и другие горячительные напитки раньше. Даже пробовала с Мерлин Элусию, но ни один из них не расслаблял меня. Я никогда не чувствовала себя хотя бы немного пьяной. Теперь я ощущала тепло и покалывание, и одновременно тяжесть и легкость. Я провела рукой по спине и развязала косу. Качнув головой, чтобы волосы свободно спадали на плечи, я медленно направилась к танцующим. Они расступились, протягивая ко мне руки, и втянули меня в свой круг. На каждом лице — улыбки. Музыка была прекрасна. Я никогда не слышала ничего подобного. Ноты, казалось, кружились вокруг меня, как яркие завитки красок на холсте. Я почти видела, как ноты парят в воздухе, кажется, я могла даже коснуться их. Какая-то женщина взяла мою руку, закружив в танце, и я запрокинула голову, смеясь. Я сжала ее руку в ответ. Я почувствовала, как какой-то мужчина обнимает меня за талию и плавно разворачивает к себе. Он отпустил меня, когда я закружилась и перешел к другой женщине, обнимая уже ее. Люди здесь были прекрасны, музыка невероятна, и я чувствовала себя счастливой. Я чувствовала себя свободной. Мои туфли казались легкими, как перышки, когда я вертелась и кружилась, покачиваясь и плывя с толпой, иногда вместе, иногда одна. И вдруг музыка изменилась, замедлившись до волнующей баллады. Я подстроила свой танец под новый ритм, покачиваясь в такт. Люди на танцполе рассеялись, и я заметила музыканта, который играл на сцене. Молодой человек держал яркую красную лютню. Его пальцы мастерски перебирали струны. Я смотрела, не моргая, зачарованная тем, как двигаются его изящные руки. Музыка была странной и чарующей. Танцоры вокруг меня замедлились, очарованные так же, как и я. Музыкант снял пальто и жилетку. На нем осталась только тонкая белая рубашка, заправленная в черные облегающие брюки. Мои глаза скользнули по его фигуре, от его тонких рук до худого мускулистого тела, а затем поднялись к лицу. Мы встретились взглядами. Он улыбнулся, и я не могла не улыбнуться в ответ, всматриваясь в его глаза, сверкающие золотом с вкраплениями янтаря. Кожа музыканта была цвета спелого меда. Он откинул голову, продолжая играть, открывая свое изящное и острое лицо, и его волосы. Огонь, пылающее пламя костра. Мгновение спустя я поняла, в нем текла кровь Фейри, и он был невероятно красивым. Я позволила себе смотреть на него. А он и не возражал, видимо, наслаждаясь этим. Его взгляд не отрывался от моего лица, пока пальцы танцевали на лютне. Блуждающая улыбка играла на его губах. Кто-то схватил меня за руку. Мужчина или женщина, я не успела понять, да это было и неважно. Меня завертели так быстро, что я вскрикнула от восторга, когда меня отпустили. Я продолжала кружиться уже одна, и это было невероятное ощущение. Когда я, наконец, остановилась, тяжело дыша, положив руки на бедра, а мои волосы, развивавшиеся секунду назад, обрамляли лицо, я заметила, что Дравон вошел в таверну. Он оперся на бар, тяжелая прядь черных волос упала ему на лоб. Даже в простых кожаных доспехах и черном плаще он выделялся в толпе. Его мощная фигура не помещалась в этой скромной одежде. Он скрестил руки на груди и принялся внимательно всматриваться в толпу своими безжалостными изумрудными глазами. Заметив меня, он кивнул в сторону двери, ясно обозначив, что нам пора уходить. Я покачала головой и поманила его к себе, предлагая присоединиться к танцу. Я и сама не понимала, что на меня нашло. Как я осмелилась предложить нечто подобное? Дравон не расщедрился на улыбку. Просто стоял, поджав губы. Ждал. Я отвернулась, корова все еще пульсировала в моих венах, музыка заставляла тело вибрировать. Теплые руки обвили мою талию. Я обернулась и увидела молодого человека, который играл на лютне. Скользнув рукой по моим бедрам, он вернул меня в круг танцующих. Зазвучала новая песня, медленная, тяжелая и чувственная. Я покачивалась в такт мелодии, наслаждаясь теплом рук на своих изгибах. «Скажи мне свое имя», — прошептал молодой человек. Его губы были в нескольких сантиметрах от моего уха. Но я просто улыбнулась и закружилась. Музыкант повторял каждый мой шаг, двигаясь с соблазнительной грацией. И в конце концов я оказалась в его объятиях, упершись лицом в его грудь. Я подняла на него взгляд, загипнотизированная его необычайно красивым лицом. Прошли минуты, возможно, часы. Сколько времени прошло с тех пор, как я вошла в таверну? Дни, годы. Мне было все равно. Молодой человек коснулся моей маски. «Сними это», — прошептал он. Я покачала головой, улыбаясь. Он улыбнулся в ответ, явно не обидевшись на мой отказ. Его руки легко скользили по моей талии, лаская бедра, кончики пальцев танцевали на моей коже точно так же, как они танцевали на струнах красной лютни. Мои губы приоткрылись, дыхание участилось. Никогда в жизни я не ощущала себя настолько живой. Грудь покалывала. Внизу живота разгорался пожар. Я подняла на музыканта взгляд, полный страстного желания. Я вспомнила о том, как проснулась в своей палатке, чувствуя одиночество. И в этот момент я поняла, что больше не хочу его ощущать. Мои губы приоткрылись, и я потянулась к музыканту. В его глазах мелькнуло желание, и его губы почти накрыли мои, когда внезапно чья-то рука схватила меня за плечо и потянула прочь. «Что ты, черт возьми, делаешь?» — возмутилась я, когда Дравен потащил меня к бару. «Мы уходим», — коротко сказал он. «Сколько корвы ты выпила?» «Стакан!» Я увидела, что моя кружка все еще стоит там, где я ее оставила, и потянулась за ней. Но Дравен оказался быстрее, перехватив мою руку. Я застонала и подняла на него полный возмущения взгляд. «Какой же ты зануда! Я хорошо провожу время, разве это запрещено?» Он оглядел меня с ног до головы, в его глазах читалась легкая скука, и в этот момент я подумала, что действительно ненавижу его. Он не заметил маску и мое новое платье. Все, что он сказал, было: «Тебе сегодня будет очень плохо». «Ты ошибаешься», — яростно возразила я. «И я хочу остаться здесь на ночь». Дравен закатил глаза. «Этому не бывать». «Почему нет? Мне здесь нравится. Мне нравится корва», — я икнула, прикрыв рот рукой. «Отлично. Возможно, корва все же немного ударила мне в голову». Дравен крепко схватил меня за руку и подтолкнул к двери. «Мы уходим. Сейчас». Я обернулась, пытаясь найти музыканта взглядом, но все, что я видела, — это разноцветную толпу. Дравен, заметив мой порыв, поморщился. Он толкнул дверь таверны. На улице уже стемнело. Прохладный воздух ударил в лицо. Я вдохнула полной грудью, почувствовав прилив сил. Затем я закрыла глаза. Голова начала кружиться. «О, богини!» — слабо произнесла я, хватаясь за перила. «Голова?» — Дравен наблюдал за мной с усмешкой. «Я все равно хочу остаться», — заявила я, вздернув подбородок. «Мне здесь нравится». Дравен пожал плечами. «Да, ты это уже говорила». Я оглядела городскую площадь. Пока я танцевала в таверне, рядом с ревущим костром была установлена статуя красивого молодого человека. Фигура была выполнена из слоновой кости и золота. Вьющиеся желтые волосы, мускулистое тело и большой, очень большой, выступающий вперед. «О, богини!» — выдохнула я. «Это впечатляет, не правда ли?» Голос Дравена был язвительным. «Это фестиваль плодородия, Моргана. Ночью здесь довольно жарко». «И ты, наверное, знаешь об этом все, да?» — я фыркнула. Он прочистил горло. «Может быть. Я ведь бывал здесь раньше». Он посмотрел на меня. «Впрочем, мы можем остаться, если ты настаиваешь. Но имей в виду, что, скорее всего, тебе не удастся выбрать партнера. В полночь жители, желающие принять участие в обрядах каравала, собираются на площади у этой статуи, раздеваются и натираются разноцветными красками. Честно говоря, это довольно красиво. А затем, разрисованные и обнаженные, они...» «Хорошо, хорошо», — поспешно прервала я. «Я поняла. Я была не уверена, что готова на большее, чем просто танцевать с незнакомцами. Вспомнив молодого феери-полукровку, я почувствовала, как горят щеки. Может, если бы мы были не совсем незнакомцами...» «Я так и подумал», — хмыкнул Дравен. «Ну что, идем?» Я последовала за капитаном вниз по ступеням, стараясь идти как можно ровнее. Голова прояснилась, но вот с желудком было хуже. Я нервно посмотрела на Хаю. «Не уверена, что смогу ехать верхом. Следовало подумать об этом, прежде чем утолять жажду бочкой корвы», — сказал Дравен с притворной вежливостью. Он подошел сзади и, не слушая возражений, подсадил меня в седло. Я посмотрела на него с раздражением. «Там не было бочки». «Пять кружек, значит», — отмахнулся он. «Неважно. Ты явно не умеешь с этим справляться». «Алкоголь на меня никогда не действовал», — пожаловалась я. «Я никогда не пьянела». Я мрачно наблюдала, как он отвязывает пегого коня, берет лошадей за поводья и ведет нас к воротам. Даже в храме, когда Мерлин заставила меня попробовать Элусию. «Элусия?» Дравен выглядел впечатленным. «Слышал, что она вызывает галлюцинации. Сильная штука. Может, для кого-то, но не для меня. Я ничего не почувствовала, когда ее выпила. Разве что разочарование». Дравен посмотрел на меня внимательным взглядом. «А это было до или после того, как ты начала принимать лекарства?» «После. Я принимаю его уже много лет. Это первый раз...» Мой голос затих. «Ох! Удивительно, правда? Сколько всего, на что может повлиять мощный настой?» Он говорил с сарказмом. «Да». Я подумала о своих волосах. «Так что, теперь я могу напиться?» «Как и другие смертные, да». На этот раз голос Дравена звучал сухо. «Наслаждайся ужасным похмельем, которое тебя ожидает». «Молчи, стражник», — сказала я с притворной важностью. «Принцесса может подумать, что ты за нее переживаешь». Он умолк. И это было к лучшему, потому что голова начала раскалываться.